Vale. Alô? Alô. Alô? Tá, do Andrei Capelli. Слушаю. Ау. Алло? Андрей Витальевич, это вы? Мы? Меня зовут Карапетян Виктория Базаровна, это отдел взыскания МФК «Честное слово». Запись разговора ведется. Ваша просрочка началась первый день, 10 500 вчера. Почему не оплатили? Ну, потому что. Что потому что? Ну, почему люди не оплачивают? Денег нет. Я вас спрашиваю лично, почему у вас ну, почему Видите, денег нет? я Доход должен сказать. указываете 70 100 тысяч. А я меня сократили. Денег нет. Что? Сократили. Денег нету. Сократили, когда? Не так давно. Ну, можете конкретно сказать, у вас дата в трудовой книжке имеется увольнение? Конечно. Какого числа у вас увольнение? Недавнего числа. Недавнего числа. Да, вот При так напишу. увольнении расчет вам дали? Нет еще. Жду. Не дали? Нет, не Откуда? дали. Почему? Вот так вот. Ну вот потому. Позвоните начальнику, спросите, почему Андрей недавний расчет. Витальевич, вы почему так разговариваете? Сучья Как будто морда, бы блядь. не вы нам должны, а вы на, а мы вам должны. А я что, блядь, перед тобой прогибаться, что ли, должен? Либо лебезить, нахуй, как-то, блядь. А, еще и с матами, ну Конечно, понятно. конечно. Энтузиастов 52 Привыкай. 132 Когда вызывает? приедешь? Когда приедешь? Угу. Жопу Ну, мой я что ли подъезжай. буду к вам приезжать? Ну Или вы что, что, жопу мой приезжай. женщинами так общаться только умеете? Да и мы пишем Храбрые. с мужчинами. Ну да, храбрый, храбрый. Да, да, Ладно, да. Когда приедешь? я вижу, что разговор Давай, не я, слышь, получается. ты заранее подпить Не мне надо, надо, как слышь. женщина себя вести, хорошо? Я свою армию здоровья подключу, Достойно, блядь. достойно, ведите себя. Будем Ну нет отбирать, денег, нахуй, ваших что коллег. сделать-то? Да. Бывает такое в Десять жизни, Андрей Витальевич. 500 замутим, нахуй, своих Хорошо? послужных, нахуй. Все золото, нахуй, снимем, нахуй, зубы выбьем, Ну, блядь. что сделаешь-то, Дудки если у отберем. вас таких даже денег-то Дудки нет? отберем. Конечно, Ужасно живете. заработаем, заработаем. Ужасно живете. Конечно. Ладно, Уже. ставлю отказ от Все, оплаты. пошла. Давай еще Договор попиздим. передай. Договор Давай передай еще службе попиздим. безопасности. Ну, Слышь, че, куда? вы Куда как пошла? женщина базарная. Ой, Вот, да, блядь. кстати. Слышь, да вот, по-моему, Вот у все тебя там нормально общаться. фамилия Базарова, блядь. Слышь. Че, не так? Косолапов, Андрей Витальевич, Ну, как а вам ты не кто? стыдно? Я вам Ладно. мама кажусь, а вы так Да разговариваете. ладно, похуй. Ужас Ты должна какой. привыкнуть, ты должна Ладно, привыкнуть. все, с мамой так А поговорите, ты знаешь, что а я ваш договор каждый, службы безопасности. коллектор это Ну, объект в приколов на безопасности Ютубе? разговор Да ладно, направляется. не пугай меня, Понятно? не пугай. Мне не страшно. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.